Глава 48. Павел. Прихожая в доме Льва была заставлена предметами детского обихода. Миниатюрные резиновые сапожки, целая вешалка ярких дождевиков, беговел, напомнивший Недертону о мусорщиках, разнообразный инвентарь для битья по мячу и сами мячи, много. Несколько потерянных кубиков лего нервно елозили в нижних слоях, словно яркие прямоугольные жуки. Недертон и Оссиан сидели на деревянной скамье лицом к этой выставке. Ближайший к Недертону конец скамьи был чем-то вымазан, судя по виду, чуть подсохшим вареньем. Спарринг-партнер Антона должен был приехать с минуты на минуту, и Оссиан отверг предложение ждать снаружи. «У няни от нее родимчик случался», — заметил Оссиан. «Непонятно, о ком или о чем». «От кого?» «Да от коляски», — Оссиан указал рукой на вешалку с дождевиками. «Завуалировано». Теперь Недертон различил очертания сложенной прогулочной коляски, мимикрирующей под то, что сейчас за ней, то есть под бежевую стену и клетчатую подкладку пальто. «Дедушка выписал ее из Москвы сразу после рождения девочки», — продолжил Оссиан. «Везли дипломатической почтой, иначе бы не пропустили». «Почему?» «В нее встроена орудийная система, два ствола, впрочем, не огнестрельных. Стрельба ведется очень короткоживущими ассемблерами, вернее, дизассемблерами. Они отыскивают мягкие ткани и разбирают их на молекулы. Видел ролик, где такое показывали на половине говяжьей туши?» «И что происходит?» «Остаются кости. Коляска автономная, самонаводящаяся, имеет собственную систему оповещения об уровне угрозы». «А кто может представлять угрозу?» «Русские киднепперы». «Она это делает, когда в ней ребенок?» «Ребенку она показывает пант, чтобы не было психологической травмы, и едет домой в режиме боевого отступления, бросив нянь к чертям собачьим». Недертон пристально вгляделся в едва различимую, безобидную по виду коляску. Супружница Зубова отказалась возить мне ребенка. Так и не поладилась с дедом, взяла сторону нянь. «Давно ты тут работаешь?» — спросил Недертон. Оссиан глянул на него, сощурился. «Скоро будет 5 лет». «А чем раньше занимался?» «Тем же самым, примерно». «Ты этому учился?» «Да», — ответил Оссиан. «Как?» «На ошибках молодости». «Как ты научился юлить и врать всем напропалую?» Недертон глянул на него. «Как ты, примерно». На одно из окошек у двери легла тень, мелодично звякнул звонок. «Наверное, устройство приехало». Оссиан встал, одернул темный пиджак и, расправив плечи, открыл дверь. «Добрый вечер!» Высокий, широкоплечий, в темно-сером костюме. «Рад видеть вас, Оссиан. Вы меня, возможно, не помните. Павел?» «Пошевеливайся!» — рявкнул Оссиан, отступая от двери. Устройство вошло, Оссиан закрыл за ним дверь. «Павел!» — сказала оно Недертону. Выступающий подбородок, ширококосное лицо, глаза голубые и чуть насмешливые. Уилф Недертон. Он протянул руку. Ладонь у периферали была теплая, пожатие крепкое и бережное. «В гараж», — сказал Оссиан. «Конечно», — ответил Павел и зашагал впереди них к лифту, как у себя дома.